Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Сегодня мы прочитаем из книги пророка Иеремии, 6 главы, стих 16. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». В прошлый раз мы уже говорили, что здесь сам Господь говорит к человеку, как к своему творению, и особенно как к своему народу Израилю, и к нам, живущим в 20 веке, эти слова тоже сегодня звучат от Бога. Бог повелевает нам остановиться на наших путях, которые мы себе избрали, оставив истинный путь Божий, и которые приведут нас в погибель. Ведь спасение только на пути Божьем. Пути Его истины, пути, открытым нам в Святом Писании. Поэтому стоит послушаться голоса Божия и остановиться на наших собственных путях, чтобы вернуться на путь Божий, путь Христов. Ведь на Христа были возложены все преступления, которые мы совершили и совершаем, идя своими путями. Дальше он говорит здесь: рассмотрите. Рассмотрите или подумайте, рассудите. Здесь Бог говорит к сознанию человека. Как же мы можем увидеть истину или где она открыта для нас? Конечно, только в Слове Божьем. Не в каких-нибудь традициях, не в каких-нибудь преданиях, и не в какой-нибудь философии. Слово Божие – это зеркало, которое может правильно показать нам нас самих, если мы хотим знать, в каком мы состоянии, не в глазах людей, а в глазах святого Бога. Псалмопевец говорит в Псалме 118, стихе 105 так: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Только оно может показать нам, как далеко мы от Голгофы, как далеко от узкого истинного пути, ведущего в небо. Оно может показать нам, как далеко мы от святости Божией, от смирения, от чистоты и от плодовитости для Господа. «Рассмотрите», — говорит Господь, и потом говорит: «расспросите». Как мы уже заметили, что истина находится только в Слове Божьем, а не в человеческой философии, несмотря на то, как хороша может быть эта философия. Бог никогда не изменяется и планов своих не меняет. Что Он определил, то Он открыл в Своем Слове, и все это сбудется точно так, как мы читаем в Слове Божьем. И если мы желаем знать Его волю, то есть волю Божию, то мы должны обратиться за советом к Его Слову, потому что в Слове Божьем, в Библии, выражена воля Божия для нас. И мы должны туда обращаться, а не к человеку. Иногда бывают случаи, когда мы должны послушать хорошего совета от нашего ближнего, от нашего брата. Но это не в смысле нашего спасения. А есть вещи, которых мы не можем замечать сами в себе, а со стороны их лучше видно. Это относится больше к нашему поведению среди людей, к нашему характеру. Расспросите, поищите узкого пути. Если уклонились от него или если никогда на нем не были, то сегодня подумайте, чтобы найти этот путь и идти по этому пути в счастливую вечность. И тогда дальше он говорит: найдете покой душам вашим. Покой душе, покой сердечный – это есть признак пути, на котором вы идете. Если в вашем сердце есть настоящий мир, покой, то вы на хорошем пути. Уклонение от пути истины всегда сопровождается неспокойствием души, сердца человека. Вот почему многие, даже так называемые христиане, не имеют мира в своих сердцах. Не знают, что с ними будет после смерти, поэтому всю жизнь пробуют спасти себя самих, и погибает неспасенными. Весь мир сегодня неспокоен. Весь мир сегодня волнуется, беснуется и готовится к страшной катастрофе, потому что в сердцах людей нет мира. Сегодня, как никогда раньше, говорят много о мире, устраивают много конференций, но ни одна из этих конференций не приведет к настоящему миру, потому что люди отвергли князя мира, а этим князем является Иисус Христос. И как Слово Божие нам говорит, что никакая философия человеческая не заменит того, что написано в Писании от самого Бога. Религиозные люди тоже хотят найти мир. Им сказали, что добрыми делами они заслужат себе счастливую вечность. Прилежанием какой-то церкви к одной или другой они попадут на небо. Но это все человеческие философии. И никто еще сам себя спасти не мог. Если бы возможно было человеку спасти самому себя, то Христос не приходил бы, чтобы умереть на кресте страданий. Приняв истину Христову, человек находит покой в душе своей. И поэтому сказано здесь: «Найдете покой душам вашим». Истинный покой, истинная радость – это плоды Духа Святого. И пока Дух Святой не живет в человеке, напрасно он думает иметь покой и уверенность в спасении. И неважно, кто это человек – атеист, марксист, религиозный и добрый человек, плохой человек, как мы говорим, пока в нем Дух Святой не будет жить в его сердце, никогда он мира не будет иметь. Дух же Святой входит в человека во время покаяния. И когда это покаяние совершается на основании Священного Писания. Есть покаяние, которое ничего человеку не дают. Когда была война, на фронтах, я думаю, все люди каялись. Все люди взывали к Богу о помиловании. Когда бомбы падали на голову, многие кричали: «Помилуй, спаси Господи, прости Господи». Но надо каяться от сердца, каяться перед Богом и каяться так, чтобы оставить всякий грех, а не так, чтобы завтра повторять его опять. Христос призывает к себе всех труждающихся, изнемогших, обремененных от усилий спасти себя, прийти к Нему. Он хочет, чтобы они пришли, и Он даст им покой. Читаем Матфея 11, 28-30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вот здесь несколько вещей. Во-первых, говорит: «Придите ко мне», то есть к Иисусу Христу. Там все, что нам нужно, и тот покой, который мы желаем. Потом Он приглашает здесь всех. Он обещает успокоить всех. Но для этого нужно взять иго Его на себя. То есть то, что Он повелевает, надо согласиться с тем взять и учиться от Него. «Научитесь от Меня». Он говорит: «Я кроток и смирен сердцем». И когда сердце наше смирится перед Ним, тогда мы найдем покой душам нашим. О, как бы хотелось, чтобы вы, дорогие слушатели, сделали это сегодня и, покорившись этому призыву Божию, этому повелению, нашли покой душам вашим. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». А этот мир Божий превосходит человеческое разумение. Этот покой душевный – это наибольшее богатство, которое человек может иметь в этой жизни. Но евреи, которым Иеремия писал или говорил это, сказали: «Не пойдем». Народ израильский упорно заявил, что не желает слушаться повеления Господня. И дальше в этой главе мы читаем, что Господь должен был наказывать их. Их наказание было не вечным, в одном смысле, а временным, потому что те, которые умерли во грехах, конечно, погибли. Но здесь говорится о наказании, том, что они были удалены из своего наследия. Они лишились своих владений в земле обетованной. Но для нас это имеет вечное значение. А поэтому примем Слово Божие в свои сердца, в свою жизнь, чтобы не погибнуть душами нашими навеки навсегда. Господь по любви своей к нам говорит сегодня через Слово Свое, чтобы предотвратить пламенный гнев Его, который вскоре возгорится над непокорными. Да поможет же вам Господь, дорогие слушатели, принять Его Слово, покаяться в ваших грехах, то есть оставить свои пути и стать на путь Божий, наследовать жизнь вечную через Иисуса Христа, который своими страданиями, смертью и воскресением сделал все это возможным для всякого человека, который желает обратиться к Нему. Да благословит всех вас Господь. Аминь.